Сегодняшняя неделя называется неделей о слепом. Это уже последняя неделя Пятидесятницы перед Вознесением. В ближайший четверг мы будем совершать празднование в честь покидания Христом этой грешной земли, на которой Он жил, которую Он освятил своими стопами, и которая Его не приняла. К Своим пришел, но Свои Его не приняли, на которой была правда Божия распята. Посему земля сия и все дела на ней сгорят. Вечно она пребывать не будет. Это место временного пристанища человечества. И мы будем праздновать Вознесение Господне, Его уход от земли, с тем, чтобы совершилась проповедь всемирная, евангельская, чтобы люди, все, кто может, услышали благовестие, откликнули сердцем на Него, постарались исправить свою жизнь, и потом придет Господь уже второй раз в мир судить Вселенную. Сегодня последняя неделя перед Вознесением, и называется, повторяю, неделя о слепом, читается, церковь благословляет нам читать на службе Евангелие, довольно длинное, зачало от Иоанна Евангелия, где Христос исцеляет человека слепого от рождения, слепо от Рождества. Это не единственный слепой, который был исцелен Христом при жизни. Христос открыл много очей, исполняя пророчество. А пророки говорили, что во времена Мессии будут хромые плясать, и понятен будет язык людей, которые до того были гугнивы, то есть имели дефекты речи, станут слышать глухие, слепые откроют очи. И Христос, как из рога изобилия, изливал вокруг себя различные чудеса, в том числе и исцелял глазные болезни, открывал людям глаза на мир Божий. Кроме того, постоянно занимался тем, что открывал людям глаза на мир духовный. Уча людей, он имел целью главное открыть человеку глаза духовные, чтобы человек прямо и право смотрел на мир Божий правильным взглядом. Не путал ничего, не спотыкался, не падал в яму, не попадал в ловушки, как это бывает со всяким слепцом, который постукивает палочкой перед дорогой и нуждается в поводыре, потому что сам перед собой ничего не видит. Такие мы все, в принципе, потому что мы ничего не знаем. Будущее нам неизвестно, мы смотрим вперед, как слепые. Завтрашний день закрыт от нас, мы не знаем будущего. И мы часто ошибаемся, натыкаемся, как знаете, как в незнакомой комнате, где выключили свет, где ты не знаешь, что где стоит. Натыкаешься на острые углы, что сбиваешь, что бьешь, падаешь сам, подскальзываешься. Так мы живем в этом мире, потому что мы не имеем духовного зрения, здорового. И Христос пришел в мир не только слепых исцелять. Главным образом Он пришел в мир для того, чтобы дать человеческому сердцу свет. И есть, знаете ли, братья и сестры, глаза телесные, и есть духовный взор. Есть уши телесные, и есть духовные уши. Иначе бы не было сказано, имеющие уши слышать да слышать. Уши есть у всех. И все вроде слышат, но не все понимают. То есть духовный слух, духовное зрение, духовное обоняние существует. Некая такая чувствительность к благодати, к духовному запаху. И наоборот, отвращение от смрада греховного. Такое духовное обоняние должно быть у человека. И вот сегодня мы читаем о том, как Христос дал зрение человеку, который солнца не видал. Христос совершил это чудо при помощи вещества. Он плюнул на землю, сделал кашицу из праха и своей слюны и помазал ему очи, повелев ему затем умыться в купели, называемой Силоам. Человек умылся в этой купели и прозрел. Как мы часто читаем Евангелие, Христос по-разному совершает чудеса. Иногда Он совершает чудо только словом, без посредства какого-нибудь телесного, без прикосновений, без этого брения, без чего-нибудь другого, без воды. Просто говорит мертвому: юноша, встань, и поднимается умерший. Говорит там другое слово, скажем, болящему или другому человеку, и там бесноватому, и уходят из него демоны. Значит, здесь один вид чудотворения. Иногда Христос совершает чудеса, находясь на отдалении. Как, например, было с исцелением слуги капернаумского сотника. Офицер римский имел больного слугу и просил, чтобы Господь его исцелил. И Христос должен был войти в его дом, вроде бы. Он говорит: приди ко мне, исцели его. Он на расстоянии исцелил этого человека, тут пришел домой и дал его здоровье. То есть Господь на расстоянии, даже не приходя, совершает, значит, милость свою, чудо, не приближаясь к человеку, потому что для него нет расстояний, для него все близко, все рядом. Вот. А в данном случае Христос исцеляет человека посредством вещества. Это говорит о многом, братья и сестры. Это говорит о том, что вещество, то есть материя сама, это Богом сотворенный мир, любая материя, может принимать в себя благодать. Она доступна освящению. То есть святой может быть земля. Почему, например, мы берем зачастую вот землю с могилок святых людей? Если праведника похоронили, то земля с его могилы превращается в святыню, потому что там лежит святое тело. Или, например, одежда, которую носили на себе святые, тоже превращается в святыню. Мы с любовью храним ее, если это ризы священнические, то их одевают только в праздники. Как, например, Антоний Великий подарил свою монашескую рясу святому Афанасию Великому, патриарху Александрийскому. А уж эта ряса была такая нищая и ветхая, ну, в пустыне монах египетской жил в этой рясе, в этой одежде, то на нее бы ни один нищий не позарился. Но Афанасий Великий одевал ее только на Пасху и на Рождество, потому что для него это была великая святыня, на себе носил ее святой человек, который с Богом разговаривал как с другом. То есть вещество принимает благодать, может принимать. Мы освящаем воду перед крещением младенца или взрослого, или при, собственно, водосвятии. Мы освящаем многие другие предметы, плоды земные освящаем на преображение. Все это потому, что вещество может быть приемником благодати. То есть земля не мертва, земля жива. И земля чувствительна как к благодати, к благословению, так и к нечестию, к проклятию. Она или оскверняется, или освящается. Вода, земля, воздух и так далее. Все это живо. Потому что Бог мертвого не творил. Эти камни тоже живые. Все живо реагирует на то, с чем человек приходит к этому предмету, или, значит, к той или иной, значит, вещи, к этому веществу. И вот даже вот этот прах земной, там, или плюновение Христово, видите, в данном случае превращаются в лекарство. Когда мы будем праздновать преображение Господне, мы будем читать с вами Евангелие о преображении от Марка, там, от Матфея, и там говорится, что Христос, когда преобразился пред учениками, засиял, как солнце его лик, так что они в страхе упали на землю, хотя им было хорошо, но им было вместе с тем и страшно, то Христос не только сам сиял, как солнце, но и одежды его были белы, как снег. Что означает, что все, что прикасается к преображенному человеку, к благодати Божией, к славе Христовой, значит, оно само освящается. То есть и одежды Христовы преобразились и выбелились, и в это время сияли белизною, как на земле белильщик не может выбелить. То есть, братья и сестры, земля это не просто так. Она и дрожит недаром, стрясая с себя человеческие дома и жителей человечества. И вода недаром разливается, например, сметает, значит, там, те или иные города или села. Или наоборот, пересыхает и не дает людям пить. Лишает людей себя самой, значит, мучая человека жаждой. Это все недаром. В Писании Старого Завета неоднократно были такие слова, так примерно, я точно не процитирую, но примерно пророки говорили, что за грехи ваши и земля плод свой не дает, не кормит людей земля, значит, и даже животные мучаются от жажды и голода, потому что земля не хочет кормить и носить на себе таких, как вы, беззаконников. Вот в пришествии, когда наступит, значит, в конце концов, перед пришествием Христовым, когда наконец придет, значит, этот человек греха и сын погибели, антихрист, и весь мир обольщенный, мир, любящий ложь, верящий лжи, лживо и гадко живущий мир, многомиллионный, многомиллиардный мир людской, который поверит, значит, всякой гадости, а всякую истину возненавидит, они все поверят антихристу. Антихрист воцарится. Будет такой всемирный президент, такой, всеми любимый. Лжецы лжеца полюбят, такой, значит, этот дитя дьявола, значит, будет любимо этими исчадиями тоже преисподней, людишками такими, которые, значит, будут черны внутри, как головешки. В это страшное время, братья и сестры, земля тоже перестанет кормить людей. Как нам открыто, значит, из Святого Писания, из таких, значит, духовных поучений святых отцов, что в это время земля не захочет больше рождать хлеб, рождать, значит, другое семя, сеющее, значит, траву, сеющую семя и так далее. Она не захочет этого делать. И когда вроде бы все есть, наступит голод. Когда люди придут к антихристу и скажут, ну дай нам хлеба. Говорит, да нету у меня, я же не Бог, я же человек. Говорит, ну ты же обещал. Говорит, ну нету. Понимаете, то есть земля, она живая. Она это плюновение Христово чувствует, и она может сообщать человеку благодать. Посему, знаете, в христианской жизни важно не только слово, но и прикосновение. Почему мы, благословляя, касаемся человека, даем человеку целовать руку, священник дает, имея в виду, что не мне ты целуешь руку, а через меня Христу оказываешь честь, ибо целуя руку священнику, мы целуем руку всем святым священникам, Николаю Чудотворцу, Василию Великому и всем-всем-всем, кто носили достойно на себе сей священный сан. Это очень важно, что наша телесность, она не проклята, она благословенна, ее можно осветить, ее можно очистить. У церкви нашей есть множество обрядов и священных таких, значит, таких таинств и служб, которые посвящены освящению окружающего мира. Есть молитвы на копание колодца, есть молитвы на освящение полей перед пахотой или перед сбором урожая, есть молитвы на освящение ульев пчельных или на освящение скотины, которая кормит человека и силой своей помогает ему управляться в хозяйстве. Есть молитвы на самые разные вещи, которые окружают человека, чтобы мир, в котором мы живем, не был тюрьмой, чтобы он был таким теплым и родным домом, чтобы все было благодатно. Посему мы должны сами приучить себя молиться перед едой, или по крайней мере осенять себя крестным знаменем и крестом осенять пищу, которую вкушаем, потому что и она может быть на здоровье человеку, на спасение. Ведь нередко, знаете ли, святые люди исцеляли людей, подавали им благодать через еду простую. Вот наш отец с вами, духовный агапит, он, имея твердость такую монашескую, решился никогда никуда из монастыря не уходить. Он не покидал монастырь, был настоящий монах. Вот как сел за стены, знаете, монашество это смерть для греха еще до смерти тела. То есть умер для мира, умер для греха, умер для суеты и сел в монастыре. И даже когда великий князь просил его, приди ко мне, исцели меня, потому что он тяжко болел, то агапит сказал, что если я ради тебя уйду из монастыря, то я тогда ради других тоже должен выходить из монастыря, к другим больным ходить. А это будет плохо, потому что я монах. И он ему дал поесть еды, которую сам ел. А ел он такую траву всякую, значит, типа такой, ну скажем, зеленый салат такой. Там, может быть, там был лук, может быть, там была петрушка, может, там был укроп, там, может быть, что-то такое вот простое, такое, зелень такая съедобная. Он благословил ее, и князь, как мы читаем, вкуси всего, здрав бысть. То есть пища впитала в себя благословение святого человека, и на расстоянии, не ходя никуда, этот великий доктор поднял с постели больного князя. То есть я сейчас это все говорю как бы только к одному, что мир, он не туп и не мертв, и не нейтрален. Он либо впитывает в себя благодать Божию через человека, потому что человек это царь мира, либо он впитывает в себя проклятие и нечестие человеческое, и тогда плохо человеку, тогда все расстраивается, тогда человека начинает весь мир превращается во врага человеку. Собака его кусает, комар его жарит, тараканы гадят в его доме, значит, такое мыши скребутся под его полом, такое, значит, там ветер бьет ему окна, дождь заливает его вовремя и не вовремя, бьет его урожай. Вся природа может быть наказанием человеку, если человек живет неправильно. И наоборот, вся природа может быть благословением человеку, если человек царь природы, ведь он царь ее, все для него. Какие красивые облака, там перистые, кучевые, там разные, такие всякие, все для человека, но без человека не имеет смысла. Представьте себе, что земля пуста, что нет людей на ней. Тут же вся земля потеряла смысл. И закаты, и восходы, и солнечное небо, и звездное небо, и морской прибой, и приливы, и отливы, и высокие горы, и заросшие пальмами, там, значит, джунгли, там, не знаю, там, и сибирские леса, ну, что бы мы ни придумали, что бы ни представили, нет в этом никакого смысла, если человека в мире не будет. Для человека это все, чтобы было хорошо тебе, человек, чтобы ты любил природу, в которой ты живешь, как дом свой, не портил ее, берег ее, чтобы славил Творца своего, который познается в своей премудрости в каждом листочке, в каждой букашке, в каждой Божьей коровке, в каждом дуновении ветра, везде познается Господь, потому что Он творец всего прекрасного мира. И вот сегодня, повторяю, это, собственно, такое длинное такое вступление, Христос исцеляет человека при помощи пыли, которую он смешал при помощи своей слюны, святой слюны Христовой, ибо все свято во Христе, и помазавши очи этому человеку, он дал ему зрение. А потом Евангелие рассказывает про длительные препирательства законников еврейских с этим человеком. Там до анекдота это все доходит, анекдотично буквально иногда звучит это все, как они говорят ему, кто тебя исцелил? Он говорит, вот человек, называемый Иисус. Почему он тебя исцелил? Он говорит, да я не знаю. Как он тебя исцелил? Да я же говорил уже вам как. Почему еще раз такое? Да как же? Ты у его ученик? Он говорит, да нет, не ученик. И опять-таки, как он тебя исцелил? Он говорит, да я не знаю, но спросите у него сами. Может быть, вы желаете быть его учениками? Они же гордые, они говорят, нет, мы Моисеевы ученики, ты его ученик, мол, ты, там отребье такое непотребное, ты его, мы Моисеевы ученики, мы знаем, что с ним, что с Моисеем Бог разговаривал, а этого не знаем, откуда он. А слепой бывший говорит, то ты странно, что вы его не знаете, а он мне очи открыл. Если вы Моисеевы ученики такие мудрые, странно, что вы его не знаете, он глаза мне открыл. Говорит, опять-таки, как он его исцелил, приставали к нему, приставали, в конце концов, выгнали его вон, сказали, ты весь в грехах родился, пошел вон отсюда. И он ушел. То есть, так обычно заканчивается разговор, когда разговаривать не о чем. Вот. И когда узнал Господь, что его выгнали вон, он к нему пришел и говорит, веруешь ли ты в Сына Божия? Он говорит, а кто он, господин, чтобы я веровал в него? Он говорит, и ты видишь его, и он говорит с тобою. И он тогда говорит, верую, и поклонился Иисусу Христу. Значит, весьма нечасто Христос, Господь, открыто говорил о себе, как о Сыне Божьем, как о Мессии. Значит, почему? Потому что, знаете ли, для того, чтобы сказать важное слово, нужно, чтобы человек был готов услышать важное слово. Если человек не готов услышать важное слово, то грешно с ним о важном говорить. Потому что ты сеешь это семя на асфальт. Ты барабанишь в эти барабанные перепонки, как палочки по барабану, без толку. Сердце пустое, душа пустая, порожняя, суетная. Ты только буквально, вот как Господь сам сказал, что мечешь бисер перед свиньями. Не мечи этого бисера. Значит, нужно знать, кому говорить, с кем молчать. Когда говорить, когда молчать? Это нужно научиться. Так, тут рецептов таких прямых нету. Серафима Саровского спрашивали, отче, а когда нужно проповедовать, а когда молчать? Он говорит, ну так, если нужно, так не примолчи, то есть говори. А если нужно, так не возопи, замолчи. А когда нужно? А это же надо уже разбираться. Тут нет таких твердых таких вот законов, там, тогда говори, тогда молчи. Это нужно чувствовать, понимаешь, с кем ты говоришь. С мирскими про духовное надо молчать. То есть люди, которые не понимают вкуса в духовных предметах, с ними нужно говорить только о футболе, о ценах на базаре, там, о выборах президента или мэра. Только об этом, потому что другое для них невместимо. Вот нужно говорить с каждым про то, про что он может говорить. Но если человек понимает духовные вещи, с ним грешно говорить про цены на базаре. С ним нужно говорить о Царстве Небесном, о том, как, значит, подавить свой гнев, как научиться милосердию, как врагов простить, как псалтирь ночью читать. С ним нужно об этом говорить. То есть нужно пользоваться временем, чтобы поговорить с умным про умное. Ну а поскольку не все умные, то нужно с теми, кто не умный, говорить про неумное. Нельзя ни с кем ничем не говорить. И вот, братья и сестры, этому надо, конечно, учиться. Так вот, Христос, Он... никого не презирая, никого не унижая, никого не считая до конца плохим, всех любя своей Христовой, непостижимой, непонятной для нас любовью, он вместе с тем со всеми говорил по-разному. Фарисеи спрашивали его, какой ты властью делаешь эти чудеса, там, кто тебе дал эту власть? Он на их вопрос не говорил им, я Христос, как он сказал этому слепому прозревшему. Он говорит, дескать, я Сын Божий, и я могу это делать. Это мне дал Отец власть. Он такого не говорил. Что он говорил? Он говорит, спрошу вас и я. Крещение Иоаннова было с неба или от человека? То есть он вопросом на вопрос говорил. Если крещение Иоаннова с неба, значит, нужно каяться. А кающемуся Христос познается как Христос. Но они, значит, конечно, были люди другие, и поэтому разговор на этом закончился. Пилат, когда говорил, он говорит, ты кто? Значит, царь ли если ты? Он говорит, Господь же ответа не дадей ему. То есть, что толку отвечать Пилату, значит, было, если его не интересуют эти все божественные вещи, он скептичен, он скривлен, он кисл, как скисшее вино, как и уксус, он не любит евреев, евреи не любят его, ему нет дела до Христа, его испугали тем, что доложат кесарю в Рим о его там, значит, тех или иных проступках, и он решается сначала бить, потом распинать Христа без всякого отношения к Христу. Ему и Христа жалко, и иудеи надоели ему, однако он слаб и спутан, как муха в паутине, и ему нет ни до чего дела. Поэтому, когда он спрашивает Христа, ты царь? Господь ответ ему не дает, потому что вопрос у него не сердечный, не внутренний, не глубокий, а такой вот, знаете, как часто мы произносим слова на ветер. Это такой вопрос на ветер. Поэтому Христос молчит перед Пилатом. А вот простым людям Христос иногда часто открыто говорит о себе. Так, например, самарянке он говорит. Она говорит, я знаю, что Мессия придет и всему нас научит. Он говорит, это я. Я Мессия и говорю с тобой. Это, знаете ли, подарок. Простой женщине, которая отнюдь не праведница, которая живет с шестым по счету человеком, мужем в своей жизни. Если бы не встреча с Христом, как знать, сколько у нее было бы еще этих сожителей. Вот. Но вот ее жизнь меняется, она женщина добрая. Ну вот такая жизнь, понимаете, такая, как наши люди кажут, привыкая к греху, что життя и життя. Вот грешу, бы все грешат, а я грешу, життя, такое. И так сплакнет иногда человек такой, перекрестится такой, значит, и дальше грешит, бы життя. Такая она была, пока Христа не встретила. Но он ей прямо говорит: я Христос и говорю с тобой. И примерно так же он и здесь говорит. Значит, ты веруешь ли в Сына Божия? Ведь как важно веровать в Сына Божия. Сам Господь спрашивает человека: ты веруешь ли в Сына Божия? Вот не просто в Бога веровать. Вот веруют в Бога магометане. Спаси их, Господи. Они верующие люди. Они не безбожники. Они верующие люди. И я, чем больше общаюсь с ними, я смотрю, что намного можно у них учиться. Они знают страх Божий. Они знают, что будет страшный суд. Они знают, что нужно быть милостивым, там, честным, твердым, мужественным, трудолюбивым. Молодцы. Они в Сына Божия не веруют. Это очень важно. Иудеи веруют в Бога. Но они не веруют в Сына Божия. Они ненавидят Сына Божия. Это еще хуже. А Христос спрашивает: ты веруешь ли в Сына Божия? Вот не просто в Бога, но в Сына Божия. Он говорит: а кто это? Кто это, Господине, чтобы я веровал в Него? И Господь ему открывается, что это Он, это я, и говорю с тобою. И он говорит: верую. И поклонился Ему. И мы тоже поклоняемся Святому Христову воскресению и веруем в Сына Божия. Не просто в Бога веруем. Это веровать в Бога — это велико, и красиво, и чисто, и свято, и правильно, но мало. Нужно веровать не только в Бога, но и в Сына Божия. В Сына Божия Христа и Иисуса, пришедшего в мир спасти человека. Недалеко теперь Бог от нас. Когда просто в Бога мы веруем, то мы знаем, что Бог далеко и высоко, а мы на земле, как черви, ползаем. И когда-нибудь Он нас, значит, там, дай Бог, в рай ведет. А когда мы веруем в Сына Божия, то мы знаем, что Бог к нам близко. Бог как человек стал. И мы теперь любому человеку можем делать доброе дело, как Христу, и значит, как Богу. То есть Бог нам приблизился как ближний. Вот мы стоим сейчас близко к вам друг к другу, это считается, что Христос близко к нам стоит. Потому что Христос, вочеловечившись, стал к нам очень близок, как человек к человеку, как сосед к соседу. И мы теперь не должны далеко в небо смотреть. Где же там Господь затерялся в небесных просторах? Нет, посмотри на человека. Вот Христос возле тебя, потому что Христос именно и был таким, как мы, только что без греха. И вот, братья и сестры, исцелил он этого слепого для того, чтобы и нам прозреть. Потому что человек, покуда слеп, он знает только себя. А когда прозреет, он знает уже Бога и ближнего, а себя забывает. Чем больше забывает себя человек, чем больше он наступает себе на горло собственной песни, эгоистической, собственной, значит, такой песни мартовского кота эгоистической такой, некрасивой и безобразной, которая мешает спать людям. Чем больше он забывает себя, тем больше он помнит Бога и ближних. Это такой критерий, такая лакмусовая бумажка. О ком ты думаешь? О других или о себе? Кого ты любишь, себя или других? О ком ты переживаешь? О ком тебе больно? Значит, и так далее. О ком ты радуешься? Это об этом все. Вот надо свое сердце ставить на суд этих простых вопросов. Потому что человек, прозревший во Христе, которого слепота отнята, он видит Бога в ближнем. И служит Богу через ближних. И помнит о людях и о Господе. А о себе потихонечку забывает. Как та мама в многодетной семье, которая совсем забывает про себя. Она не то, что не успевает накраситься там, или, значит, там, в спортклуб пойти, чтобы там на тренажерах попрыгать. Она не успевает, не знаю, зубы почистить, потому что она вся в детях. А ее нету. Она вся там. Понимаете? Чем больше детей, тем больше забот. Ее нету. Она вся в них. И это образ такой смиренной и христоподражательной любви. Когда человек не хочет ничего себе, но хочет другим. Вот материнская любовь — это высшее проявление, может быть, высший намек на божественную любовь. Ну и, пожалуй, я повторю еще раз одно такое интересное, мне кажется, слово касательно этого исцеления. Что здесь, знаете ли, есть несколько чудес. Несколько чудес, я говорил об этом неоднократно, но мне кажется, это очень важно. Хотя бы для одного того, кто это не слышал. Ведь человек, помните, как когда мы были маленькими, мы не помним, но мы знаем это по медицине, по анатомии, по биологии. Когда ребенок маленький, он не сразу видит. У него глазки мутные, потом постепенно у него фокусируется зрение на предметы, он узнает, уже вблизи там, человека издалека еще не видит, потом вблизи видит, так это очень постепенно, это месяцами идет. Так и рождаются слепыми многие животные, те же котята, то есть не сразу открываются глаза. Знаете, мир, он огромен. Вот у нас маленький зрачок помещается в огромный мир. Если мы к этому не готовы, то этот мир нас испугает. Поэтому человек должен постепенно привыкать смотреть на мир. Если вдруг он сразу на него посмотрит и сразу все увидит правильно, то мир его раздавит, психически раздавит. Когда человек болен глазами, ему делают операцию на глаза, или там вот в кино мы видим там раненые глаза, там солдаты, и у них повязки на лицах, потом их снимают очень постепенно. Если вдруг с больного человека срывать повязку, он опять ослепнет. Нельзя, в темноте снимают повязки, чтобы он постепенно привыкал. Я к чему это говорю? Что человек был слепой от рождения, он ничего не видел, он был во мраке. Если сразу дать ему зрение, вот сразу, то это означает, что весь мир огромный, вдруг засиявший всеми красками радуги, огромный мир, красивый, солнце, значит, все-все, это же восток, голубое небо, ярчайшее солнце, оно должно было бы его опять ослепить. Вдруг, не видавши ничего, открыть глаза и все увидеть, это значит либо сойти с ума, либо тут же ослепнуть. Понимаете? Потому что по естеству человеческому нужно было потихоньку ему эти глазки открывать. В темноте понемножку, там день, два, три, неделя. А потом уже, он говорит, вот это дом, а это река, а это солнце, а это звезды. Научите его все это понимать. А он вдруг увидел, тут же, в секунду, и не ослеп, и с ума не сошел. Вот в чем чудо. Чудо не в том, что он увидал мир. Чудо в том, что он его адекватно воспринял, как будто он всегда его видел. И его мир этот не ослепил и не свел с ума своей громадностью и роскошностью. Ну и, наконец, еще одно здесь чудо есть то, что он увидал Христа. Когда Христос нашел его, то человек, знаете ли, только прозревший. Для него все интересно. Он же не видал ничего никогда. Ни птицы, ни кошки, ни ребенка, никого, ни воды журчащей. Он же наверняка ходил, смотрел на мир, как не знаю, знаете, как голодный человек в супермаркете он ходил. Ему все было интересно. Потому что, представьте себе, ничего не видать, а вдруг столько всего красивого вокруг. И потом Господь его находит и говорит ему, ты веруешь в Сына Божий, и смотрит ему в глаза. И слепой, бывший человек, прозревший, смотрит в глаза Иисусу Христу. А Христос говорил, что многие пророки и праведники хотели видеть то, что вы видите, и не видели. И хотели слышать то, что вы слышите, и не слышали. А вот слепому такой подарок. Он вообще ничего не видал. Только прозрел и сразу увидал то, что хотели видеть все пророки, все праведники, все цари, все святые. Что? Христа, воплощенного Бога, Мессию, глаза в глаза. Он увидел глаза Иисуса Христа. Вот тебе еще какой подарок слепому. Понимаете? Ну и это как бы третье чудо внутри этого как бы большого чуда. Ну и что еще может быть заметить? То, что когда он еще только сидел слепой, и когда ученики спросили его, кто согрешил, что он слепой, то Господь говорил, никто не согрешил, ни он, ни родители, но это болезнь к славе Божией. То есть есть болезни, братья и сестры, для славы Божией. Мы об этом очень редко думаем. Мы думаем, что болезнь – это тотальное зло, что болезнь – это просто кошмар и только кошмар. И все лечимся, если не получается у врачей, то у экстрасенсов, не получается у экстрасенсов, сами лечимся, пьем там что-то там, делаем что-то с собой, потому что мы думаем, что болезнь есть тотальное зло, а болезнь может быть к славе Божией. Через больного человека может Христос прославиться. Через болезнь можно научиться смирению, терпению, состраданию. Можно, наконец, начать думать про тех, которые больны так, как ты. Потому что мы про больных не думаем, пока мы здоровы. А когда заболеешь, начинаешь думать, а сколько же таких, как я? Начинаешь в интернете искать тех, кто болен твоей болезнью, а их, кажется, миллионы. Начинаешь думать про других. Понимаете? То есть болезнь – это не тотальное зло. Болезнь – это горькая пилюля, это вразумление. Это может быть такое вмешательство Божие в твою жизнь, чтобы ты грешить перестал. Это, в конце концов, может быть к славе Божией. Как это ты исцелился человек, и потом был уже наверняка проповедником Евангелия и верным таким поклонником Христа Спасителя. Так что здесь все, знаете ли, поучительно. Я не желаю вам болеть, но я думаю, что мы не будем болеть тогда, когда мы, будучи здоровыми, будем жить правильно. Если будем жить неправильно здоровыми, тогда будем болеть для того, чтобы заболеть и жить правильно. Мы тогда там молиться, лечиться, там, скорбеть, страдать, каяться, не гордиться и так далее. Поэтому лучше, будучи здоровыми, живите правильно. И Бог добрый не даст вам болезни. А если не будете здоровыми хорошо жить, то тогда будете болеть и исправляться. Вот, потому что болезнь тоже бывает к славе Божией. Здесь, знаете ли, все сплошная такая наука для нас, для всех. Сейчас мы с вами выйдем потихонечку на улицу и последний раз в всем году обойдем церковь крестным ходом, пропоем пасхальный канон, окропим церковь святой водой, совершим крестный ход пасхальный, как это положено делать в воскресные дни, до святой Пятидесятницы, до Вознесения. Поэтому потихонечку давайте на уличку и сейчас начинаем крестный ход.